уйдешь, за собой дверь закроешь. Ты уйдешь, так меня боль не скроешь. По дороге своей от весны к весне упадет белый снег, расставать я. Только ты обещай нам прощанье. Будь счастливой в своей сказочной стране. Улетай, улетай, словно птица. В небесах так свободно, так кружится. Выше солнца и звезд, выше только знай. Никогда я тебя не забуду. Буду ждать, буду вновь верить в чудо. Вот и все, а теперь слышишь, улетай. Где-то там в тишине ты проснешься. Нежным облакам снова обернешься. Ветер будет тебя на руках качать. Но меня не зови за собою. Места нет в небесах, не с тобою. Просто я никогда не умел летать. Улетай, улетай, словно птица. В небесах так свободно, так кружится. Выше солнца и звезд, выше только знай. Никогда я тебя не забуду. Буду ждать, буду вновь верить чудо. Вот и все.